Второе. Если наша общественная и частная жизнь, видимо, обозначена признаками продуктивной и стильной культуры, и если к тому же наши великие художники признались и признаются в этом ужасном, глубоко постыдном для такого способного народа факте, да еще так твердо и честно, вполне соответственно их величию, как же после всего этого может господствовать между немецкими образованными людьми великое самодовольство? Такое самодовольство, которое по окончании последней войны поминутно проявляет готовность превратиться в заносчивое ликование и торжество. Во всяком случае, они живут с твердой верой, что обладают настоящей культурой, так как громадный контраст между этой довольной, даже ликующей верой и очевидным дефектом замечается незначительным меньшинством и вообще редко. Так как все, что согласно с общественным мнением, закрыло себе глаза, заткнуло уши, в этом случае не должно существовать никакого контраста. Но как же это возможно? Какая сила в состоянии предписать это не должно? Какая порода людей господствует в Германии, что она в состоянии запретить такие сильные и простые чувства или препятствовать их выражению? И эту силу, эту породу людей, назову я по имени. Это образованные филистеры. Слово «филистер», как известно, заимствовано у студентов и в обширном, но совсем популярном смысле означает противоположность поэту, художнику и настоящему культурному человеку. Но изучать тип образованного филистера и выслушивать его исповедь становится для нас неприятной обязанностью, этим он выделяется в идее породы филистеров одним лишь суеверием. Он мнит себя питомцем музы и культурным человеком. Это непостижимая мечта, и из нее следует, что он вовсе не знает, что такое филистер. При таком скудном самопознании он себя чувствует вполне убежденным в том, что его образование именно и есть полное выражение настоящей немецкой культуры. А так как он встречает повсюду образованных в его же роде, и все общественные заведения, школы и академии устроены соразмерно с его образованностью и потребностями, то он всюду выносит победоносное сознание, что он представитель современной немецкой культуры, и сообразно с этим ставит свои требования и претензии. Если истинная культура предполагает единство стилей, и даже плохая и выродившаяся культура немыслима без гармонии единого стиля, то путаница иллюзий образованного филистера происходит от того, что он всюду видит свое собственное отражение, и из этого однообразия всех образованных выводит заключение о единстве стиля немецкой образованности, то есть о культуре. Повсюду вокруг себя он видит одни и те же потребности, одни и те же взгляды. Всюду, куда он вступает, его окружает молчаливое соглашение о многих вещах, а в особенности в вопросах религии и искусства. И эта импонирующая однородность, это непринужденное, но все же сразу выступающее «титти унисоно» соблазняет его верить, что здесь царит культура. Но хотя систематическое, доведенное до господства филистерство и имеет систему, это далеко еще не культура. Даже не плохая культура, а только лишь противоположность ей. Именно варварство, которое создавалось очень долго. Так как все единство отпечатка, которое так однообразно бросается нам в глаза в каждом современном немецком образованном человеке, становится единством лишь посредством сознательного или бессознательного исключения и отрицания всех художественно-продуктивных форм и требований истинного стиля. В голове образованного филистера произошло, должно быть, несчастное искажение. Он считает культурой все то, что она на самом деле отрицает. А так как он действует последовательно, то и получается, в конце концов, тесная группа таких отрицаний, система антикультуры, которой можно еще приписать своего рода единство стиля, если вообще есть смысл говорить о варварстве, имеющем свой стиль. Если ему предоставить свободный выбор между действием соразмерно стилю и его противоположностью, то он непременно предпочтет последнее. А поэтому все его действия принимают отрицательный однородный отпечаток. В нем-то он и признает характерные черты патентованной им немецкой культуры, и в несогласии с этим отпечатком он видит враждебное и противное ему. В таком случае образованный филистер только отклоняется, отрицает, отдаляется, затыкает себе уши и не глядит. Он существо, отрицающее даже в своей ненависти и вражде. Но он никого так не ненавидит, как того, кто обращается с ним, как с филистером, и высказывает ему, кто он такой. Помеха всех сильных созидателей, лабиринт для всех сомневающихся и заблуждающихся, болото всех утомленных, кандалы всех стремящихся к высшим целям, ядовитый туман всех свежих зачатков, иссушающая пустыня немецкого духа, ищущего и жаждущего новой жизни. Да, он ищет этот немецкий дух, а вы его ненавидите, потому что он ищет и не желает верить вам, что вы уже нашли то, что он ищет. Как это вообще возможно, что образуется такой тип образованного филистера, и в случае, если он образовался, каким образом мог он возрасти до такого могущества и стать верховным судьёю всех немецких культурных проблем? Возможно ли это после того, как пред нами прошел целый ряд великих исторических личностей, которые во всех своих движениях, во всем выражении лица, в вопросе, которым звучал их голос, и в огненном взгляде, высказывали только одно. Они были ищущие. И именно того, о чем образованный филистер думает, что он нашел. Именно настоящей исконной немецкой культуры. Казалось бы, что они спрашивали, существует ли земля такая чистая, нетронутая, такой девственной святости, что только на ней и больше нигде мог бы немецкий дух выстроить свое жилище. С таким вопросом шли они через глушь и заросли грубых времен и стесненных обстоятельств. И во время своих поисков скрылись они от наших взоров, так что один из них в глубокой старости от имени всех мог сказать: «Целых полвека мне трудно было жить, и я не давал себе ни малейшего покоя, но все стремления исследовал и работал так старательно, как только мог». Но как рассуждает там филистерская образованность об этих ищущих? Она их принимает просто за обретших и, кажется, забывает, что те сами признавали себя лишь ищущими. Ведь мы имеем свою культуру, говорят они. У нас есть свои классики, и фундамент не только положен, но и здание уже давно возведено. Мы сами это здание, и при этом филистер показывает на себя. Чтобы обсуждать так фальшиво и почитать так позорно наших классиков, нужно совершенно не знать их. И это действительно так. Так как иначе знали бы, что существует лишь один способ чтить их, а именно неустанно продолжать поиски в их духе, не теряя при этом мужества. Наоборот, придавать им сомнительное слово «классики» и время от времени назидаться их сочинениями, значит предаться вялым и эгоистическим побуждениям, обещающим всякому, заплатившему, наши концерты и театры. Воздвигать памятники и называть их именами, праздники и клубы – все это лишь звонкая плата, которой расплачивается с ними образованный филистер. Чтобы затем с ними больше уже не знаться, а в особенности, чтобы не следовать им и больше не искать. Так как более не должно искать. Это лозунг филистеров. Когда-то лозунг этот имел известный смысл. Это было в первом десятилетии нашего века, когда в Германии начинались и волновались без всякого порядка такие разнообразные и темные поиски, произведения опытов, разрушения, предчувствия и надежды, что духовному среднему сословию поневоле приходилось жутко. Оно справедливо отказалось тогда от варева фантастических, искажающих язык философий и мечтательно-целесознательных исторических наблюдений, карнавала всех богов и мифов, собранных романтиками и вымышленных в опьянении поэтической модою и безумствованием, справедливо, потому что филистер не имел даже права отступать. Но он воспользовался этим случаем и с лукавством мелочных натур возбудил подозрения насчет поисков и предложил найденное как нечто более удобное. Все счастье филистеров открылось его взором. Он спасается от всех произведений опытов в идиллию и противопоставляет беспокойной творческой склонности художника своего рода наслаждение своей собственной узостью, своим спокойствием и даже своей собственной ограниченностью. Его палец без всякой совести указывал на скрытые и затаенные уголки его жизни, на множество трогательных и наивных радостей, подобно скромным цветам, выросшим на скудной глубине некультивированного существования и на болотной почве филистерской жизни. Встречались таланты, которые своей изящной кистью рисовали только счастье, уютность, обыденность, деревенское здоровье и удобство, распространенное в детских, кабинетах ученых и крестьянских избах. С такими раскрашенными книгами действительности в руках любящие удобства старались навсегда отречься от вдумчивых классиков и от их призыва к дальнейшим поискам. Они выдумывали понятие о веке эпигонов лишь для того, чтобы иметь полный покой и во всех неудобных новшествах иметь наготове оправдательный приговор эпигонического сочинения. Для того, чтобы оградить свой покой, они завладели самой историей, и все науки, которые могли нарушить их удобство, они старались превратить в исторические дисциплины, заодно с философией и классической филологией. Благодаря историческому сознанию они спаслись от энтузиазма, потому что не в этом должна проявляться история, как это осмелился думать Гёте, а скорее целью этих нефилософских почитателей Нил Адмирари будет притупление, если они хотят понять исторически. Делая вид, что ненавидят фанатизм и всякого рода нетерпимость, они в сущности ненавидели власть гения и тиранию истинно культурных требований, а потому приложили все усилия, чтобы ослабить, притупить и уничтожить все, откуда можно было ожидать свежих и сильных движений. Философия, скрывшая в причудливых извилинах филистерскую исповедь, изобрела для этого формулу обоготворения обыденного. Она проповедовала о разумности всего, о действительности, и этим подслуживалась образованному филистеру, который тоже любит причудливые извороты и главным образом считает настоящим одного себя, и только свою действительность принимает за мерило разума во всем свете. Теперь он разрешил себе и каждому немного подумать, исследовать, заниматься эстетикой, в особенности же поэзией и музыкой, а также писать картины и философские произведения. Только ради Бога, пусть все останется по-старому, пусть ничто в мире не будет поколеблено в разумном и действительном, то есть в самом филистерстве. Он даже любит время от времени предаваться приятному и отважному распутству в искусстве и скептической историографии, и ценит прелесть таких объектов развлечений и беседы недешево, но строго отделяет серьезную сторону, серьез жизни, то есть призвание, занятия, вместе с женой и детьми, от шуток, а к последнему причислять почти все то, что касается культуры. А потому горе тому искусству, которое само начинает серьезно ставить требования и затрагивает его промысел, занятия и его привычки, то есть собственный серьез филистера. От такого искусства он отворачивается, как от разврата, и с миной целомудренного стража предостерегает всякую требующую защиты добродетель от взгляда на это. Он очень красноречив, когда отговаривает, и бывает очень благодарен художнику, если тот его слушает и принимает его советы. Ему же он дает понять, что на него будут смотреть легче и снисходительнее, и от него, признанного единомышленника, потребуют не превосходных художественных произведений, а только одного из двух. Или подражание действительности до обезьянства в идиллиях и добродушных юмористических сатирах, или свободных копий самых признанных и знаменитейших произведений классиков, но со стыдливыми индульгенциями современному вкусу. Если же он ценит только эпигоническое подражание или иконологическую верность современных портретов, то он знает, что последнее прославляет его самого и увеличивает удовольствие от действительности, а первое ему не вредит и даже способствует славе его имени, как классического судьи, и в общем не составляет для него никаких затруднений, так как он уже раз и навсегда отказался от классиков. В конце концов, он изобретает для своих привычек, образов созерцания, отклонений и покровительств одному общую форму здоровья и под предлогом болезни и переутомления отстраняет всякого неудобного нарушителя покоя. Давид Штраус – истинное выражение состояния нашего образования и типичный филистер. С оригинальным оборотом речи говорит об Артуре Шопенгауэре, об этом хотя и очень остроумном, но все же нездоровом и бесполезном философе. Это в сущности роковое событие, что ум с особенной симпатией останавливается на нездоровом и бесполезном, и даже сам филистер, если он честно и строго относится к себе, в философских рассуждениях, воспроизводящих его самого и ему подобных, проявляет много бездарной, но зато совершенно здоровой и полезной философии. Если филистеры и сами по себе будут повсюду предаваться упоению и честно, словоохотливо и наивно вспоминать о великих военных подвигах, то всплывет наружу многое, что до сих пор боязливо скрывалось, и нередко один из них выбалтывает основные тайны своего братства. Такой случай произошел недавно с известным эстетиком гегелевской школы разума. Положим, побуждений к тому было необыкновенно много. Целый круг филистеров справлял поминки по истинному и настоящему антифилистеру, да еще к тому, по такому, который в самом строгом смысле этого слова погиб благодаря филистерам. Это было чествование памяти славного Гёльдерлина, а по этому поводу знаменитый эстетик имел полное право говорить о трагических душах, погибающих под влиянием действительности, которую следует понимать в смысле разума филистеров. Действительность стала теперь другой, и следовало бы поставить вопрос, мог ли бы справиться Гёльдерлин в настоящее великое время. «Я не знаю», — говорит Фридрих Фишер, «могла ли бы его душа выдержать столько суровости и испорченности в каждой войне, сколько, как мы видим, размножается после нее на всех поприщах. Он, может быть, опять предался бы безутешности. Он был одной из тех невооруженных душ. Он был Вертер Греции, безнадежно влюбленный. Он был жизнь, исполненная нежности и тоски. Он владел и смыслом, и силою. Величие, изобилие и жизнь были в его стиле, повсюду напоминающем Эсхила. Однако дух его имеет слишком мало твердости. Он не был достаточно вооружен юмором и не мог примириться с мыслью, что, будучи филистером, он вовсе не становится варваром. Нам важна здесь не соболезнующая речь этого оратора, а его последнее признание. Они допускают, что они филистеры, но чтобы они были варварами – никогда. Бедный Гёльдерлин не мог, к сожалению, провести такое тонкое различие. Если под словом «варварство» понимать противоположность цивилизации и даже морских пиратов и людоедов, то такое различие справедливо. Но, по-видимому, эстетик хочет нам сказать, что можно быть филистером и одновременно культурным человеком, и в этом заключается весь юмор, недостающий бедному Гёльдерлину, от недостатка которого он должен погибнуть. Тогда же вырвалось у него еще одно признание, что не сила воли, а наоборот слабость возносит нас над страстным желанием трагических душ. Это было высказано от имени всех собравшихся нас, то есть вознесенных, своей слабости. Будем довольствоваться и этими признаниями. Теперь мы уже знаем от одного посвященного два пункта. Во-первых, то, что это мы вознеслись над желаниями прекрасного, а во-вторых, вознеслись посредством слабости. Это именно слабость раньше, в менее откровенные минуты, носила еще лучшее название. Это было всем известное здоровье образованного филистера. По этому последнему толкованию можно бы позволить себе говорить о них не как о здоровых, а скорее как о слабеньких, или, выражаясь сильнее, слабых. О, если бы только эти слабые не обладали силой! Какое им дело, как их называют? Ведь они властвуют, а тот, кто не может снести насмешки, не властвует. Да, только достигнув власти, выучиваешься смеяться над самим собой. Что же за беда в том, что обнаружится что-нибудь? ведь Порфира и триумфальное одеяние скрывают все. Сила образованного филистера обнаруживается лишь там, где он сознается в своей слабости. И чем больше и циничней он сознается, тем яснее выдает он самого себя и показывает, до чего он себя чувствует важным и выше других. Это период цинического признания филистеров. Как Фридрих Фишер в своей речи, так и Давид Штраус в своей книге высказал свои признания. И те слова были циничны. И эта книга признания — сплошной цинизм.